О сомнительном произношении буквы «Г» в российском языке. Бугристые берега, благоприятные влаги, о горы с гроздами, где греет юг ягнят, о грады, где торги, где мозгокружные браги, и деньги, и гостей, и годы их губят. Дорогие ангелы, пригожие богини, бегущие всегда от гадки я гордыни, пугливы голуби из мягкого гнезда, угодны снегою огромные чертоги, недуги наглые и гнусные остроги, богатство, нагота, слуги и господа, угрюмы взглядами и грени, пеги смуглы, багровые глаза, продолговаты, круглы, и кто горазд гадать и лгать, да не мигать, играть, гулять, рыгать и ногти огрызать, ногаи, болгары, гуроны, гетты, гунны, тугие головы, о иготи чугунны, гневливые враги и гладкословный друг, толпыги, щеголи, когда вам есть досуг, от вас совета жду, я вам даю на волю, скажите, где быть га и где стоять глаголю. 1754 год.